25. Пересадка в кресло оказалась менее болезненной процедурой, чем он предполагал. И это было хорошо, так как по прежнему опыту он знал, что потом боли будет достаточно. Энни поставила поднос с ужином на бюро, затем подкатила кресло вплотную к кровати. Она помогла Полу сесть, вызвав приступ тупой боли в области поясницы, впрочем, боль быстро прошла, и наклонилась над ним, прижав его плечо к своей щеке. На долю секунды он почувствовал биение ее пульса, и его лицо перекосило гримаса. Затем ее правая рука твердо обхватила его спину, левые ягодицы. «Постарайтесь не двигать ногами», — попросила она и попросту столкнула его в кресло. Сделала она это так же легко, как если бы вставляла книгу на свободное место на книжной полке. Да, у нее есть сила. Даже при благоприятном стечении обстоятельств исход его схватки с ней был бы под вопросом. А в своем нынешнем состоянии он мало чем отличался от восковой куклы. Она положила перед ним доску. «Ну, видите, как хорошо?» — осведомилась она и пошла к бюро за подносом. «Энни!» «Слушаю». «Не могли бы вы повернуть машинку клавиатуры к стене?» «Зачем вам это нужно, хотел бы я знать», — нахмурилась она. «Затем, чтобы она не ухмылялась мне всю ночь. Мой давний предрассудок. Я всегда поворачиваю машинку к стене, когда приступаю к книге», — ответил он и тут же оговорился. «Точнее, каждый вечер, пока работаю над книгой». «А, вроде того, что ступишь на трещину на тротуаре, сломаешь хребет маме», — закивала она. «Никогда не наступаю на трещины, если только это возможно». Она развернула машинку. Пусть теперь та ухмыляется в голую стену. «Так лучше?» «Намного». «Какой же вы дурачок», — сказала она и принялась кормить его.